Глава 9. Всю ночь ворочалась, уснуть не могла. Все-таки материнство — это очень ответственное дело. Что я знаю о детях? Мелкие, противные, галдят без конца, если им телефон или планшет в руки не сунуть. А тут до такого прогресс еще не дошел. Чем детвора развлекается? Играют детишки, наверное, на улице, песни поют, хороводы водят. А у меня тут сплошной лес вокруг. Где я детишек возьму? Это если заблудится кто-то, можно в дом привести, чтобы подружка была царевне. Ага. А потом придут деревенские по мою душу с топорами да вилами. Вообще, о чем я думаю? Какой еще второй ребенок? Тьфу. Куда-то мысли не туда свернули. Надо лешего попросить, чтобы настругал каких-нибудь коняшек деревянных да матрешек. Все-таки мужик молодец. Хоть и немного странный. Зато руки откуда надо растут. Утром подскочила чуть свет, решила куколку для девочки сделать. Достала из сундука лоскуты цветные, еле отыскала нитки и иголку с палец длиной. Дверь распахнула, на порог уселась, чтоб не в потемках рукодельничать, и принялась за работу. В последний раз я держала иголку в руках на уроках труда в 5 классе. Мы как раз шили таких куколок в подарок мамам к 8 марта. Назывались они берегинями. Моя получилась косой, кривой. Несколько раз я перерисовывала ей лицо, потому что мне все время казалось, что она недостаточно красива. В итоге она выглядела так, будто за свою короткую жизнь успела пройти через огонь, воду и пересечь вспаханное поле после дождя. Ползком, по-пластунски. Когда учительница увидела мою берегиню, сначала вздрогнула, потом поджала губы куриной жопкой и поставила мне жирный трояк. Мама, получив мою куколку в подарок, обняла меня и горько заплакала. А на следующий день я обнаружила свою берегиню в мусорном ведре. В общем, с шитьем у меня связана детская травма. И будь я не такая жадная, какой-нибудь психолог непременно бы на мне озолотился. О том, что идея сшить куклу, мягко говоря, неудачная, я подумала после 100-й попытки втянуть нитку в иголку. Попробуй приноровись, когда по твоим когтям напильник плачет, а игла двоится и расплывается. У бабки, видно, дальнозоркость была. С горем пополам втянула иголку, шить начала, а нитка то запутается, то узлом завяжется, то палец уколю до крови. От моих ругательств проснулся Баюн. Подошел сзади и промурчал недовольно. «Ты чего это, ни свет ни заря, по избе бродишь? Спать мешаешь?» Увидел, над чем я вожусь. Сменил интонацию на одобрительную. «Колдовать, что ли, учишься? Прежняя яга тоже шила фигурки врагов своих, а потом иголки в них втыкала». «Нет у меня врагов», — буркнула я. «А что же тогда твоя кукла на Мару похожа?» «Не знаю я никакую Мару». «Но как же...» — начал кот и осекся. «Продолжай!» — с подозрительным прищуром посмотрела на кота. «Да так, права ты, сказал, не подумав!» — съехал кот с темы. «А что ты будешь с куколкой делать? Повесишь для устрашения на дверь?» «Подарю девочке, воспитаннице». «Уверена, что ей понравится!» Баюн с опаской покосился на результат моего рукоделия. «Знаешь ли...» «Дареному коню в зубы не глядят», — обиделась я. «Да на этот подарок вообще лучше не смотреть», — согласился Баюн. «Никогда. Ни при каких обстоятельствах». «Да ладно тебе». Я повертела в руках свое творение, рассматривая со всех сторон. «На безрыбье и рак рыба. Нормальная куколка, если не присматриваться. Зато с душой сделана». «Угу, с душой. Черный, как ночь». «В твоем случае этот ингредиент только все портит!» Промяукал кот и переместился поближе к лавке. «Я тебя и там достану, негодник!» Швырнула в него моток ниток. Не попало. Баюн успел увернуться и шмыгнул под кровать. «Я же говорю, черная как ночь!» Запричитал он. «Что Баюн не так сказал? За что Баюна обижать?» «За дело!» — огрызнулась я. «И вообще, веди себя прилично. У нас гости на пороге». Ну, не прямо на пороге, а за калиткой, если быть точной. Рано что-то незадачливый папаня своего приемыша приволок. Водяной открыл засов и втолкнул во двор белобрысую мелкую девчонку. Не так я себе представляла воспитанницу. Ой, не так. Жиденькие волосенки заплетены в кривые косички. Одна ленточка завязана на бантик, вторая держится на честном слове. Конопатая рожица вся чумазая, ноги босые, все в цыпках. Подол сарафана разодран и болтается лоскутами. Ну и царевна. В благонравность ее мне теперь совсем не верилось. Нахальное выражение ее моськи обещало, что я с ней намучаюсь. Получается, взять ее к себе не просто доброе дело, а наидобрейшее. Тут я не только помолодеть должна, но и превратиться в настоящую красавицу. Такую, что ни в сказке сказать, ни пером описать. С грудью честного третьего размера и ногами от ушей. Тем временем мелкая паршивка упиралась как могла, буксовала пятками и извивалась ужом, и если бы Водяной не держал ее крепко за руку, точно сбежала бы. «Вот, Едвига, привел свою красавицу, свою доченьку, свою гордость и радость. Буду признателен, коли воспитаешь из нее такую же замечательную хозяюшку, коей сама являешься», — пробасил он. «Благодарствую за доверие», — буркнула я. Врет и не краснеет. Видел же прекрасно, что хозяйка из меня никакая. Да и доченька его, видимо, так радовала, что ни свет ни заря приперся. «У Софьюшки для тебя подарок есть». Он подтолкнул девчонку вперед, и я заметила в ее руке шкатулку. «Подарки — это хорошо». Я потерла ладони в предвкушении. На мордашке совки появилась нехорошая ухмылка, когда она протягивала мне шкатулку. Я взялась за крышку, искоса следя за выражением ее лица. Оно все светилось от нетерпеливого предвкушения. Точно дрянь какая-то там лежит. Мысленно досчитав до трех, я открыла крышку. Фух, всего лишь жаба. Жирная, с бурой бугристой кожей, покрытой бородавками. Я достала ее из коробки и погладила. Холодная, склизкая. «Ура!» — каркнула я, изображая бурную радость. «Это самый лучший подарок. Я всегда хотела щенка, а мама была против животных дома. Мой друг подарил мне хомяка. Дохлого, правда. У меня целый день был хомяк. Это почти как щенок, только маленький. Я была самой счастливой на свете. А потом мама нашла хомяка. По запаху. И выбросила его. А я уже успела к нему привязаться. Я смахнула навернувшуюся слезу. Как не вовремя эти флешбеки. Детские психотравмы такие. Никогда не знаешь, где и когда вылезут». Совка разочаровалась. Носик повесила. Не такую реакцию она хотела увидеть. Водяной чесал лысый затылок. Скорее всего, изначально планировалось подарить что-то другое, но совка успела подменить подарок на более подходящий, по ее мнению, для знакомства. Жаба, выпучив глаза, громко квакнула, вырвалась из моих рук и ускакала в кусты. «Надеюсь, это не невеста вашего чародея? А то расстроится он, скучать будет». «Не хочу быть разлучницей!» Водяной задумался, а потом сказал весомо. «У меня в пруду такого добра хватает. Ежели что, новую найдет. А ведь у меня тоже подарочек есть». Я нагнулась и подняла с пола куколку. «Это берегинюшка. Будет тебя от бед хранить и заскучать не даст». Я протянула подарок Софье. Девчонка скривилась так, будто я ей не любовно сшитую куколку даю, а дохлую крысу подсовываю. И взяла ее брезгливо двумя пальчиками за ножку. «Ну, вижу, вы поладили друг с другом, а мне пора. Дела, дела!» Развел руками Водяной, и его словно ветром сдуло. «Проходи, Софьюшка!» Прокаркала я почти ласково. «Это теперь твой дом!» Девочка с выражением глубокой обреченности осмотрела убогую обстановку моей хибары. Это ты еще не видела ее изначальный вид. Сейчас хоть чистенько да опрятненько стало. Сарай класса люкс. Это твоя кроватка, Софочка. Это стул. Это стол. Тьфу, как бабка, сдающая квартиру студентам, заговорила. Это зеркало. Это печка. Это лавка. Продолжила Софка с моей интонацией, явно издеваясь надо мной. О, черепа! Она потянула за гребущие ручонки к коллекции прежней Еги на полках. «Трогать нельзя, только смотреть!» Я пресекла ее порыв схватить самый большой череп. Я уж и забыла, кого, но явно не Ивана-дурачка. «Ты их всех сожрала?» Она выпучила на меня свои глазища. «Ну, почему сразу сожрала?» Надо открещиваться от пристрастий своей предшественницы. «Может, они бутафорские?» «Ничего не бутафорские», — мяукнул кот, выползая из-под кровати. «Самые, что ни на есть, настоящие. И на чистоколе тоже». «Ах ты, клок шерсти! Подарки это!» — нашлась я, злобно зыркнув на кота. «Гости приходят разные, сувениры приносят. Пришел какой-то дурак с черепом, а другие повторили. Глядят потом, а черепов все больше и больше становится. Вот они и думают, что я коллекцию собираю». «Типа, собери их все! Лучше б деньгами дарили!» Кот даже закашлялся от моего объяснения. За что и поплатился. Внимание совки переключилось на него. «Киса! Какая красивая!» Она полезла под кровать. «Киса, давай играть!» Я рассмеялась. Злодейским таким смехом. Допрыгался, блохастый. Будешь знать, как язык свой распускать. Пойду я свежим воздухом подышу. Гришке работу задам. Не уходи, Едвига! Едвига, спаси меня! Неслись мне в спину истошные кошачьи вопли. Как бы не так. Если ребенок занят котом, значит, мне заниматься ребенком не придется. А в остальном это проблемы кота. Гришку я нашла возле бани. Он потрошил рыбу. Чищенную ловко кидал в корыто. Кишки и чешую в таз, стоявший между его ног. «Хозяюшка, что с рыбой делать будем? Я уже весь чистокол увешал между черепами, чтобы сушилось. Две катки засолил, а остальную нам есть, не переесть». Да, перестарался водяной. Нет, чтобы частями рыбу приносить, каждый раз свеженькую к столу. А он нас завалить ею решил. Гришка горестно вздохнул. «Даже баюн не рад. Вчера обожрался рыбы, так что бока распухли. А сегодня даже смотреть на нее не хочет». «Ладно, решим потом что-нибудь. Я тебя вот о чем попросить хотела. Софьюшку, воспитанницу мою, к нам уже привели. Так что ты присматривай за ней. Со двора не выпускай, играй, развлекай. Но и на шею себе садиться не давай». «Как скажешь, хозяюшка». «Люблю послушных мужиков». С чувством выполненного долга вернулась в избу. «А там такое творится! Мама дорогая! Крики, кошачий ор, пыль стоит столбом! Совка, с ножницами убрать которые я забыла, бегает за баюном. Завидев меня, кот с выпученными глазами бросился ко мне и стал по моей юбке карабкаться вверх. «Она меня изуродовала!» — орал кот. «Выстригла мне шерсть! На кого я теперь похож?» «Скажи спасибо, что самое дорогое не чикнуло», — погладила я его по спине. «Была одна живодерка, а теперь вас двое!» — вопил ошалевший кот. «Софушка, отдай ножницы бабушке!» «Думаете, она меня послушала?» «Ага, убегать стала от меня, да еще язык показала». Пришлось отцепить от себя кота и гоняться за ней. А ножницы — вещь опасная и детям не игрушка. Споткнется, поранится. И что я с ней потом делать буду? Еле отняла я ножницы. Пришлось применить силу и по мягкому месту хлопнуть в воспитательных целях. Девка в слезы. Я тоже едва не зарыдала. Браслет, доставшийся от водяного, засветился и хорошенько так шандарахнул меня током. У меня чуть рука не отвалилась. Интересное дело. Меня посетила нехорошая догадка. Чтобы ее проверить, прикрикнула на совку. «Ишь, чего разнылась? Ножницы детям брать нельзя. Опасно». И тут же браслет снова меня щелкнул током. Не так сильно, как в прошлый раз, но тоже неприятно. Это что ж получается? Я должна воспитывать совку, а в это время браслет будет воспитывать меня? Прямо как собачий ошейник с системой антилай. Не надо мне такого счастья. Не обращая внимания на завывающую девчонку, стала искать застежку на браслете. Где там? Он оказался абсолютно цельным. Я попыталась поддеть его ножом, мало ли, вдруг сломать получится. Но он только сильнее впился в мою руку. «Баюн!» — заорала я, да так, что совка притихла и удивленно уставилась на меня. «Как избавиться от этой ерундовины?» «Ну, можно руку отрубить, например», — посоветовал он. «Иначе никак». «Спасибо за мудрый совет», — с неприкрытым сарказмом сказала я и отвесила коту поклон. «Я, по твоей милости, старая и страшная, так еще и без руки буду». «А вот не надо на сделки сомнительные идти», — с удовольствием садиста мурлыкнул он. «Сам же сказал, сделаешь доброе дело, помолодеешь». Я подскочила к зеркалу и застонала. «Где моя молодость? Отвечай, где?» «Небось, от нервов еще и новые морщины появились». Я посмотрела на свое лицо, похожее на курагу. «Ну так, может, рано для результата? На что ты договаривалась? Воспитать девочку? И что мне, еще 10 лет ждать, пока ее замуж не возьмут? Ничего себе долгосрочное вложение! А если потом ничего не случится, ты лапами разведешь, да?» «Терпение, Едвига, терпение!» Девочка тем временем вроде как образумилась. Растопила печку, нашла чугунок, всыпала туда крупу, залила пшено водой и поставила в печь. Может, не такая она и непутевая? Просто нужно было дать ей время на адаптацию. «Бабушка, а ты когда меня есть собираешься?» Задала она вопрос и невинно глазками захлопала. «Как рыбу всю съем, что твой папенька приемный передал. Примерно лет через 10». Ляпнула быстрее, чем подумала. «А, понятно», — разочарованно протянула девка. «А я, вижу, задумала какую-то пакость». «А сколько ты добрых молодцев съела?» «Думаешь, я книгу учета вела?» — хмыкнула я. «Не буду же я ей говорить, ой, я не такая, я жду трамвая». Проболтается кому и повалит ко мне все, кому не лень, добро мое отбирать да меня убивать. 300 лет мне такое счастье не уперлось. «А как они такие большие в такое маленькое горнило помещались?» «Как-как? Фрагментарно». «Ну, а если богатырь чахлый? Его же можно на лопате уместить». «Ого, какие намеки пошли! Уже и лопату для посадки хлеба в печь приготовила». «Может, и можно, если осторожно». Я пожала плечами. «Покажи, как, бабулечка-ягулечка, пожалуйста. Я буду тогда тебя слушаться всегда-всегда». Я, кряхтя, подошла к печке и оценила размеры лопаты. Совка аж просияла. Я постояла, подумала. Тут мне как раз сказка русская народная про Иванушку вспомнилась, о том, как он ловко бабу-ягу обхитрил да в печь засунул. Еще Гензель и Гретель таким промышляли. Но у этих малолетних преступников хоть оправдание было. Их сожрать хотели. А меня-то за что? Я добрая и почти вегетарианка. Захотелось на девчонку напуститься, сказать, что разгадала ее замысел. Но я взяла себя в руки и спокойно ответила. «Чтоб мне на лопату лечь, это в такую букву «зю» закрутиться придется, что я и не раскручусь потом. Думаешь, бабушка на досуге йогой занимается?» Девчонка губы поджала, нос наморщила и засопела. «То-то же. Ты, конечно, стратег, но куда тебе до меня? Спалить бедную старушку решила. Точно живодерка малолетняя. Никакого уважения к старости». Совка явно расстроилась, что план не удался. Стала шастать из угла в угол, да на дверь поглядывать. «Погулять можно?» — наконец решилась спросить. «Конечно, иди. Свежий воздух детям полезен. За ворота не ходи. Во дворе с Гришкой поиграй». Ушла она, а я за ней в окошко слежу. Бегает с Гришкой в собачьем обличье. Он команды ее выполняет, хвостом виляет, в глаза ей преданно заглядывает. Потом пропали они из виду. Я забеспокоилась. Вышла во двор. Аж сердце прихватило. Нет их нигде. А потом увидела их в огороде. Гришка уже свою вурдалачью форму принял. Сидят они с ним вдвоем, землю ковыряют. И странное дело. Там, где еще вчера была лишь вскопанная Гришка земля, репа растет. Листья мощные, зеленые. Я даже глаза протерла от удивления. «Что за чудо такое?» — спросила я у Гришки. «Софа с ними разговаривает, а они растут», — ответил он, будто ничего особенного не произошло. Царевна улыбнулась и головой кивнула, подтверждая. «Это просто. Дерево вырастить сложнее. У меня потом голова болит». Она склонилась над каким-то чахлым ростком, пошептала что-то. Прямо на глазах он стал тянуться к солнцу, набираясь сил. Рос, креп, а потом на стебле появились бутончики и распустились голубыми цветочками. «Это тебе, бабушка Едвига. Только не срывай, пусть так растет». «Удивительно», — пробормотала я. «А девка-то с талантами. Жаль только, что язва страшная. Но вы играйте, играйте. Вон там морковка засыхает, видите?» Намекнула, направившись к избе. «Хоть отдохну немного, пока Гришка с ней занимается. Жаль только, чтобы это чудовище угомонить, одного маленького огорода не хватит. Придется целую плантацию засаживать».